Природа сама по себе. Она всегда без усилия добром и миром ложилась на душу. Но теперь ему захотелось видеть людей. Печальным взглядом он тихонько повел по их неровному, настороженному ряду, в котором преобладали женщины, и только изредка попадались немолодые мужчины, подростки, девчата. Обычный местечковый люд в тулупчиках, ватниках, армейских обносках, платках, самотканных свитках. Среди их безликого множества его внимание остановилось на тонковатой фигурке мальчика лет 12, в низко надвинутый на лоб старой армейской буденовки. Тесно запахнувшись в какую-то одежду, мальчонка глубоко в рукава вбирал свои озябшие руки. И видно было отсюда, дрожал от стужи, или, может, от страха, с детской завороженностью, на бледном болезненном личке, следя за происходящим под виселицей. Отсюда трудно было судить, как он относится к ним. Но Сотникову вдруг захотелось, чтобы он плохо о них не думал. И действительно, вскоре перехватив его взгляд, Сотников уловил в нем столько безутешного горя и столько сочувствия к ним, что не удержался и одними глазами улыбнулся мальцу. «Ничего, браток!» Больше он не стал всматриваться и опустил взгляд, чтобы избежать ненавистного ему вида начальства. Немцев, следователя портного, Стася, Будилы, их дьявольское присутствие он ощущал и так. Объявление приговора, кажется, уже закончилось. Раздались команды по-немецки и по-русски. И вдруг он почувствовал, как будто ожив, напряженно дернулась на его шее веревка. Кто-то в том конце виселицы всхрапнул раз и другой, и тотчас, совершенно обезумев, завопила Демчика. «Ай! Не хочу! Не хочу!» Но ее крик тут же и оборвался. Морозно хряснула вверху перечной арки. Сдавленно зарыдала женщина в толпе. На душе стало нестерпимо тоскливо. Какая-то еще не до конца израсходованная сила внутри подмывала его рвануться, завопить, как эта Демчиха, дико и страшно. Но он заставил себя сдержаться. Лишь сердце его болезненно сжалось в предсмертной судороге. Перед смертью так захотелось отпустить все тормоза и заплакать. Вместо того он вдруг улыбнулся в последний раз своей, наверное, жалкой, вымученной улыбкой. Со стороны начальства раздалась команда. Видно, это уже относилось к нему. Чурбан под ногами на миг ослабел, пошатнулся. Едва не свалившись с него, Сотников глянул вниз. С искривленного, обросшего щетиной лица смотрели вверх растерянные глаза его партизанского друга. И Сотников едва расслышал: «Прости, брат, пошел к черту!» Коротко бросил Сотников. Вот и все кончено. Напоследок он отыскал взглядом застывший стебелек мальчишки в буденовке. Тот стоял, как и прежде, на полшага впереди других, широко раскрытыми на бледном лице глазами. Полный боли и страха его взгляд следовал за кем-то под виселицей и вел так все ближе и ближе к нему. Сотников не знал, кто там шел, но по лицу мальчишки понял все до конца. Подставка его опять пошатнулась. В неожиданно ослабевших руках рыбака, который неловко скорчился внизу, боясь и, наверное, не решаясь, на последнее и самое страшное теперь для него дело. Но вот сзади матерно выругался Будила, и Сотников, вдруг потеряв опору, задохнувшись, тяжело провалился в черную, удушливую бездну.